Для чего-то ты посажен на эту должность. Какие-то у тебя сложные цели, и нет тебе никакого дела ни до свободы слова, ни до московского комсомольца. Все это я хотел сказать к тому, что убивать меня из-за работы нет никакого смысла. Реальное решение принимаю вовсе не я. Вот это уже теплее. Так, кажется, говорят у них на работе. Ваши враги знают, что решение принимаете не вы. Потапов засмеялся, и Никоненко понял, что сказал что-то не то. Послушайте, капитан, убить меня — это такая же глупость, как, например, разбить компьютер, в который попал вирус. Логичнее поймать программиста, который делает вирусы, и набить ему морду. «Это сложно», — сказал Никоненко. «Разбить компьютер проще». «Проще», — согласился Потапов. «Но сам по себе компьютер — это просто тайваньская пластмасса. Она не может быть опасна. Это просто пластмасса». «Почему он так откровенен со мной? Из-за бессонной ночи? Из-за того, что у него на глазах чуть не прикончили человека? Из-за того, что сегодня в его благополучной и очень далекой от реальности жизни было слишком много крови и больницы? То есть врагов у вас нет?» «У меня масса врагов. Десятки и сотни. Спросите любого интеллигентного человека, и он вам скажет, что министр печати и информации — редкий идиот. И если власти не догадаются от него избавиться, он еще наделает дел. Но все это не имеет никакого отношения к жизни и смерти. Кажется, так это называется в художественной литературе». Никоненко понятия не имел, как это называется в художественной литературе, и, по правде говоря, его это совсем не интересовало. «Вы не связаны с большими деньгами, с разделом сфер влияния, с борьбой за близость к телу». Потапов вздохнул и снова посмотрел в окно. «Связан. Но в гораздо меньшей степени, чем многие мои коллеги. Я просто чиновник высокого уровня». «Я ничего от него не добьюсь», — понял Никоненко. «Если буду настаивать, он прочтет мне еще лекцию о схеме устройства исполнительной власти в России. На черта на мне сдалась эта схема». «А в личном плане? У вас есть личные враги? Кого-то вы снимали с должности, отправляли в отставку, лишали куска хлеба и последней рубашки?» «На той неделе один мой зам ушел на пенсию», — сказал Потапов сердито. «Это подходит?» «А семья, жена, теща?» «Мои родители души во мне не чают. Брат с сестрой тоже. Мой отец работает в НИИ авиационного оборудования, а мама — детский врач. Сестра — биолог на кафедре в МГУ, а брат — программист. Время от времени работает в Штатах, но совсем переезжать не хочет. Жены у меня нет, и тещи тоже, и детей нет». «Я надеюсь». «А что-нибудь еще?» Этот вопрос был задан так, что Никоненко понял, на этот раз аудиенция уж точно окончена. «Спасибо за внимание, все свободны». Они говорили минут 40, и Потапов Дмитрий Юрьевич, охотно и подробно отвечавший на все вопросы, не сказал ничего. Высший пилотаж. «Но мы тоже не все время валенки валяем». «Извините, пожалуйста», — попросил капитан и заискивающе заглянул министру в глаза. «У вас есть ручка? Вы не могли бы записать телефоны вашей приемной? Я бы узнал у вашего помощника, кто звонил вам из школы». Потапов вынул из внутреннего кармана ручку, и Никоненко подсунул ему блокнот. «Огромное вам спасибо», — пробормотал он, спрятал блокнот и, пошарив рукой по обивке, сделал движение, будто собирается вылезти из машины, но не вылез, а повернулся к Потапову. «Последний вопрос», — сказал он. «Вы не обратили внимания, у кого в руках была сумка с луком?» «Нет», — ответил изумленный министр, — «не обратил». «Большое спасибо», — поблагодарил его Никоненко, выбрался из «Мерседеса» и тихонько прихлопнул тяжелую дверь. «Что такие пришибленные?» — спросил полковник недовольно. «Или всем по домам охота?» «Охота, товарищ полковник», — признался Слава Дятлов. «Ночь же не спали». «Следующую тоже спать не будем», — проинформировал их полковник. «Дело взято под особый контроль». «Генерал сегодня в министерстве полдня пробыл. Вечером я должен доложить. Есть что докладывать-то?» «Пистолет нашли», — скучным голосом сообщил Морозов. «То, что и так было всем известно. Отпечатков никаких, понятное дело. В картотеке не зарегистрирован. Вроде бы раньше нигде не стрелял». «За углом школы, справа от фасада, обнаружена целая куча окурков. Там кто-то долго курил. Из опрошенных свидетелей никто не подтверждает, что там кто-то стоял. То есть непонятно, когда именно там стояли. Может, за 2 часа до выстрела, а может и раньше. Дождь шел, окурки все размокли. Сказать ничего нельзя». Дятлов вытащил из-под стола какие-то мятые бумажки и уставился в них. «Сигареты Прима. По следам зубов на фильтре можно утверждать, что курил один человек. Непонятно, что он там делал так долго». «Место выбирал?» — сам у себя спросил полковник. «Вряд ли. Больно уж на глазах». К месту происшествия в момент выстрела ближе всех оказался, естественно, сам Потапов, потом Дмитрий Лазаренко, потом Владимир Сидорин и Евгений Первушин, и еще дама, как ее. «Дина», — подсказал Никоненко, — «Дина Больц». Про нее Потапов рассказывал чуть ли не со слезой. «Как это тебе удалось его первым допросить?» — как бы похвалил капитана полковник. «Из деревни, а шустрый. Молодец». «Мне просто повезло, случайно». Упоминание о деревне капитану не понравилось, но к начальственной похвале следовало относиться с энтузиазмом и всячески этот энтузиазм демонстрировать. Он приехал в больницу узнать, как дела у потерпевшей, и тут я на него насел. «Добился чего-нибудь?» «Я лучше по порядку», — скромно сказал Никоненко. «Можно?» «Валяй по порядку», — согласился полковник весело. «У меня 3 маленьких вопроса и 1 большой. Капитан под столом вытер от джинсы неожиданно вспотевшие ладони. Мужики смотрели на него и ждали, и ему вдруг стало страшно, что сейчас он наговорит кучу глупостей. «Вопрос первый, маленький. Почему не раздали записки из ящика с почтой?» Активистка Тамара Селезнева затеяла игру в почту. Все писали друг другу записки, ставили инициалы и бросали в ящик. «В смысле, люби меня, как я тебя», — уточнил Морозов. «Ну да, подписей никаких, конечно. Потапов видел этот ящик и почему-то очень смутился, когда я его о нем спросил. Может, он какую-нибудь неприличную записку написал? Приходи вечером на сеновал». «Черт его знает», — сказал Никоненко. «Все может быть. Но так или иначе, их не раздали. Там есть 3 весьма занятных. Разрешите зачитать с выражением?» «Зачитывай», — согласился полковник. «Можешь даже без выражения, мы не обидимся». «Значит так. Инициалы адресата Д.Л. Берегись, ты приносишь только зло. В один прекрасный день тебя кто-нибудь остановит, пощады не будет. Зло должно быть наказано, берегись». «Вот это люби меня, как я тебя», — протянул Дятлов. «Хороша любовь». «Номер 2», — провозгласил Никоненко. «Инициалы адресата, обратите внимание, те же, Д.Л. Ты стала лучше, чем была, возраст тебе идет, и, как всегда, не замечаешь ничего, что происходит вокруг тебя. Посмотри повнимательнее. Это важно. Какие-нибудь комментарии будут?» «Какие к шутам комментарии?» — рассердился полковник. «Давай 3-ю». «3-я. Инициалы Д.Ю». «Ю?» — переспросил Морозов. «Д.Ю», — подтвердил Никоненко. «Я так понимаю, это нашему министру адресовано. Он как раз Дмитрий Юрьевич. Текст такой. Сегодня тебе придет конец. Больше ждать нельзя. Ты должен знать, что это конец. Ты не увидишь свою смерть, но ты должен знать, что она придет, и дрожать от страха. Тебе не спастись». «Какой-то бразильский сериал просто», — сказал Морозов. «А, товарищ полковник?» Полковник посмотрел на подчиненных задумчиво.